«Арзамас» представляет курс Александра Бутягина «Что мы знаем об этрусках?». Лекция четвертая. Загробный мир этрусков. Как умирали этруски? Мы, конечно, говорим не о самом процессе, по той причине, что, конечно, этруски умирали, как и все другие люди. Кто-то погибал в бою, кто-то от несчастного случая, кто-то от болезни, кто-то от старости. Но о том, что происходило с этрусками после их смерти, мы знаем довольно много. Это связано со спецификой культуры. В чем-то этруски напоминают здесь древних египтян, о смерти которых мы знаем намного больше, может быть, чем об их жизни. Но, к счастью, египетский язык читается, и по письменным источникам, да и по многим изображениям на стенах гробниц мы можем узнать, как они жили, и восстановить их жизнь во многих подробностях. Долгое время письменности у этрусков не было, а изображения на стенах гробниц не то чтобы не отличаются многообразием. Скорее, они делятся на несколько типов, и поэтому не так много можем узнать о жизни. Но зато мы можем понять, как происходило погребение. И поэтому результатом работ археологов, которые много уже десятилетий, даже столетий изучают этрусские захоронения, я и хотел бы посвятить этот разговор. После того, как этруск умирал, над ним производились какие-то обряды прямо дома. Судя по всему, его выставляли на ложе, вокруг стояли люди, которые обмахивали тело веерами или ветвями, чтобы не допустить появления мух. Тело поливали ароматическими маслами, и вокруг находились плакальщики, которые печалились, стенали и, видимо, всячески показывали, как они страдают из-за смерти этого человека, может быть, читали какие-нибудь специальные молитвы. И, естественно, приглашали и жрецов, которые осуществляли над умершим определенные действия. Эти изображения мы часто видим на различных рельефах и на росписях, поэтому можем сказать о них уверенно. Дальше было два варианта. Еще со времен культуры Вилланова, о которой мы говорили в первой лекции, этруски воспринимают не только идею сжигания умерших древнюю, но и захоронения. И часто в некоторых некрополях эти виды захоронения совпадают. Скорее всего, если человека было решено хоронить, археологи называют такой способ захоронения ингумацией, то есть просто помещением в землю или куда-либо еще, то покойного на ложе, которое устанавливалось на специальную колесницу, везли к месту захоронения, которым чаще всего бывал склеп, специально построенный. После, видимо, определенных обрядов тело помещалось в склеп на ложе. Интересно то, что захоронение мужчин и женщин в этрусских гробницах можно отличить по виду ложа. Это кажется довольно странным. Неужели кровати у них дома отличались? Кровати, наверное, нет. Но для женских лож использовалось захоронение, напоминающее саркофаг. Причем иногда для этого даже приходилось явно переделывать заранее подготовленное каменное ложе, такие были предустановленные, что называется, в этрусских гробницах, и добавлять такую как бы под двускатную крышу камень. Возможно, что сверху клались еще и доски, то есть женщин прикрывали дополнительно, а мужчин просто клали на ложе, у них вот этого треугольничка под крышу нет. Если же в этой семье или в этом городе, в этой общине было принято сжигать умерших, то тело должно были привести к месту сожжения, возложить на погребальный костер и этот костер поджечь, и после сжигания собрать остатки умершего, после чего они помещались в урну, что служило урной, мы еще поговорим, и в эту урну могли докладывать еще какие-то вещи, или они клались рядом, и уже урна помещалась в гробницу. Вот в целом такой погребальный ритуал. К сожалению, мы не знаем, где производились сожжения. Это вообще такой интересный разговор, потому что римляне отмечали особенно это место. Оно называлось Устринум. И место сожжения знаменитых людей всегда было известно и почиталось как едва ли не священное. Например, Юлий Цезарь был сожжен прямо на форуме Романум, на римском форуме. И на этом месте был после построен храм божественного Юлия. места сожжения императора Октавиана Августа, Антонина Пия и Марка Аврелия на Марсовом поле тоже были известны. Там были возведены соответствующие монументы. Но мы не видим какого-то либо общего места сожжения, либо специальных мест для сожжения этруссков, поэтому как осуществлялся этот обряд, мы не знаем. Но сразу же, как только появляется этрусская культура на рубеже 8-7 веков, этрусские захоронения новые сразу обращают на себя внимание. Если в поздней культуре Вилланова, даже когда мы говорим о княжеских захоронениях, то есть о самых богатых людях, речь идет о погребальной яме, может быть, там 3-4 метра на 2,5. Да, это, конечно, большая могила по современным меркам, но это невозможно сравнить с этрусскими захоронениями. И таким наиболее впечатляющим комплексом, который был найден в Этрурии и относился к самому началу появления этрусков, была так называемая могила Регалини Галласи, найденная в первой половине XIX века в районе Червитери, то есть древнего города Цере. Надо сказать, что Цере, который был еще центром вилланованской культуры, он со всех сторон окружен некрополями. Фактически вокруг него находится, ну, не сплошное кольцо кладбищ. Говорить так не буду, но вдоль города, с одной стороны, вытянут некрополь Бандитачча, самый знаменитый, и о нем мы будем много говорить. С другой стороны, некрополь Монте-Абатона, а возле такого обрыва в сторону моря находится некрополь Сорба. Именно на его территории был найден большущий холм, в котором удалось обнаружить гробницу. Построен он был следующим образом. Сначала построили гробницу с длинным коридором, обычно по греческому обычаю его называют дромос. С боков были две боковые камеры, невысокие, овальные. И, наконец, специальной стеной было отделено основное захоронение, которое находилось еще дальше. Интересно, что вот этот склеп находился не в середине холма. Но часто кажется, что захоронение должно совершенно точно быть в центре. Нет, это не обязательно. И для этрусских тумулусов это может быть так, а может быть и не так. Вот, собственно, вот эти грандиозные курганы, которые стали строить этрусские над гробницами своей аристократии, назвали тумулусами. Склеп, он пересыпан землей, а потом вокруг построена ограда, иногда довольно высокая. Основное ее назначение, чтобы земля не рассыпалась. Греки называли такую ограду крипидой. Но в некрополе Сорба, в могиле Регалини Галласи, основной интерес представляет то, что было найдено внутри. Внутри найдено было грандиозное, неограбленное захоронение. Умерших было несколько, некоторые помещены во внешнюю камеру, а внутри в основном захоронении находилась одна только погребенная, и это была женщина. И это не единственный случай. Мы несколько раз видим грандиозные, богатейшие захоронения, или, если, например, не сохранились сведения о том, какой пол был у погребенного, это, ну, и не умели определять, а некоторым было и неинтересно. Косточки можно выкинуть, а главное — собрать сокровища. Но в данном случае это была женщина совершенно точно. Она лежала на спине, у нее был огромный то ли наспинник, то ли нагрудник золотой, ну, естественно, браслет, естественно, ожерелье с крупными янтарными вставками. Но самой удивительной была грандиозная застежка фибула размером буквально с голову, которая, кстати, помещалась у нее на лице, то есть лежала непосредственно на черепе. Это многих ставило в тупик. Ну, какой смысл в этой застежке? Почему она прикрывает лицо умершей? В 19 веке, когда была найдена эта застежка, ее не поняли и решили, что, наверное, ну, она же найдена была в районе черепа, наверное, это украшение прически, и даже ее эффектно завернули. Скорее всего, дело не в этом. В этрусской культуре было очень важным, чтобы умерший воспринимался целостно, то есть чтобы мы могли его практически видеть в гробнице. И вот эта грандиозная застежка, положенная на лицо дамы, скорее всего, она была завернута еще в какую-то ткань, оно как бы показывало место лица. Здесь находится лицо погребенное. Что было вокруг? Чего там только не было. Находки были самые разнообразные. Здесь было найдено несколько египетских сосудов. Здесь были найдены сосуды в стиле Букера, да, только что еще появившиеся новые модные сосуды. Здесь были найдены развешанные по стенкам гробницы щиты. Интересно, что до этого вешали один щит, а тут их было довольно много. Развешаны были и чаши. Сбоку стоял грандиозный бронзовый котел. Такие котлы были привозные. Но самым интересным оказались три небольшие серебряные сосудика, которые стояли недалеко от погребенной, такой набор. Что было среди них? Один сосудик был в виде такой двулучной глубокой чаши скифоса, очень напоминающей греческие образцы. Второй сосудик был сделан в виде сосуда Букера, такой с золотыми даже ручками серебряными, такой бомбовидный сосуд. Бомбовидный, значит, с круглым туловом и небольшим цилиндрическим горлышком. А третий — финикийской чашей, довольно простой, с чешуйчатым орнаментом. Такие чаши обнаружены еще в некоторых погребениях, например, найденных в районе Палестрины. Там тоже было найдено два поразительных погребения этой же эпохи, 7 века до нашей эры, но, к сожалению, их хорошо не зафиксировали. Это не было интересно находчикам, они, опять же, искали дорогие вещи. И вот мы видим, что даже в первых, самых ранних могилах этой русской культуры находятся вещи, как бы три составляющие этой русской культуры мы видим здесь. Свою, еще времен культуры Вилланова, да, вот этрусскую, греческую и финикийскую. Египетские сосуды позволили хорошо датировать эту гробницу, и дата ее с тех пор не изменилась. Здесь же была найдена, кстати, и отделанная чеканкой финикийская чаша. Такие чаши были настолько популярны, что их даже использовали как валюту, могли заключить договор, и по договору требовалось заплатить столько-то чаш. Найдены они, кстати, и под Палестриной также. Еще весьма интересной находкой являлась колесница. Раньше считалось, что в первом помещении этой гробницы было найдено погребальное ложе на бронзовой основе. И найденные фрагменты колес и украшений повозки интерпретировали как часть четырехколесной повозки, на которой везли тело, лежащее на ложе, в погребение. Это была очень хорошая идея, и даже восстановили эту повозку, и все было прекрасно. Но сейчас ученые выяснили, что там находилось три разные повозки, и все двухколесные. Одна такая большая колесница с высокими бортиками с четырех сторон, культовая колесница, которую мы иногда видим для каких-то важных выездов. Другая классическая колесница, вот как римские триумфальные колесницы, да, то есть спереди бортик, сзади открытая, на которых, видимо, тоже ездили по торжественным случаям. А третья двухколесная такая тележка с широким верхом, на которой, видимо, и ставилась ложа погребальная. То есть знатные этруски не удовлетворялись уже принятым в эпоху Вилланова просто положением в гробницу деталей узды, а закатывали туда целые колесницы. Это не единственный случай. Под Перуджей было найдено несколько колесниц. Еще в стране Фалисков была тоже найдена колесница. Там, правда, ее так восстанавливали в XIX веке, что добавили других деталей. В Папулонии, в Тумусах были найдены детали колесниц в таких специальных нишах при входе в гробницу. То есть, как бы умершему прикладывали еще и средства передвижения, в первую очередь триумфальное. И еще раз обращаю ваше внимание, что часто захороненными являлись именно женщины. Обязательно в гробницах есть курильницы, иногда огромных размеров. Множество вас. Мы об этом просто не говорим. Количество приношений часто достигает многих десятков предметов, а иногда в самых шикарных гробницах может быть и сотен. Впоследствии, в архаическую эпоху, этрусские продолжают использовать разнообразные тумулусы. Тумулусы, вот эти такие погребальные курганы, видимо, появились еще в виланованское время. Под Флоренцией был найден некрополь, где пытались сделать что-то похожее на курган, но силы для этого появились только позже. Например, известен двухэтажный тумулус, где две гробницы одна на другой. Иногда в дальнем помещении гробница заканчивается такой круглой погребальной камерой, где ставили столб. Сначала думали, что этот столб поддерживает крышу, но сейчас стало известно, что некоторые столбы не достигали потолка. Видимо, их ставили в каких-то культовых целях. Пожалуй, самое интересное — эта традиция стала в Церре. Я говорил, что невозможно не упомянуть некрополь Бандитача. Когда я впервые побывал в этом месте, мне посчастливилось там быть дважды, я подумал о том, что это одно из тех мест, которые человеку надо увидеть в течение своей жизни. Очень уж оно удивительное. В некрополе Бандитача этрускам повезло. Там находился выход довольно мягкого известняка. Рядом на плоскогорье строились грандиозные насыпные тумулусы, а некоторые не такие грандиозные. Часть из них сейчас уже совершенно не видна под современными виноградниками, только самые большие высятся и хорошо заметно из города. А вот основная часть некрополя выглядит совершенно удивительно. Здесь этрусским мастерам пришла в голову идея высекать курганы из камня. Это кажется невозможным, но это было сделано. Причем самые ранние тумулусы самые большие. То есть просто так вынимался камень, что оставался курган. Причем часто с красивым таким бордюром по краю, имитирующим ограду Крепиду. Внутри было только одно захоронение, один склеп изначально. Потом добавляют к нему еще несколько, и может быть до 4 склепов в одном тумулусе. Сейчас эти каменные холмы немножко поросли травой и выглядят не такими суровыми, как когда-то, но все равно, особенно где-нибудь отойдя в бок от остальных туристских троп, ты оказываешься в этом мире мертвых гробниц, высеченных из камня, и кажется, что ты находишься в таком своеобразном доме мертвых хоббитов. Изнутри гробницы напоминали русские дома. Часто делалась двухскатная крыша, имитировалась балка. Иногда гробница заканчивалась апсидой изгибом, куда такие специальные мелкие балочки показывали, как устраивается крыша этрусками в таких случаях. В гробнице Чиравитери иногда прямо из камня. Гробница цельная, там ничего не строится, все сразу высекается из камня. Там даже ставятся колонны. У этрусков развился собственный ордер, так называемый тосканский. Он попроще, чем дорийский. В общем-то, скрещение дорического и ионического греческих ордеров, то есть колонна с базой, но обычно не каннелированная и с довольно простой капителью. Но в некрополе Бандитача сохранились колонны с капителью в виде пальметки, что-то вроде того, что впоследствии привело к появлению ионийских колонн у греков. Постепенно гробницы становятся немножечко другими. Через дромос ты попадаешь в такой центральный холл, довольно широкий, и оттуда в 3 разные комнаты. Обычно центральная из них делалась для того, кто создал эту гробницу, ну, точнее, того, кто ее заказал, а боковые комнаты уже использовались для следующих семей того же рода. Одна комнатка для одной семьи, там обычно 2 ложа. Несколько лож, которые могли помещаться в холле или в небольших боковых гробницах по краю дромоса, возможно, предназначались для каких-то людей более низшего уровня, ну вот тех вот уже не рабов, но еще не хозяев, которые находились где-то на уровне римских плебеев или вольноотпущенников. Мы этого не знаем. Гробницы были полны разных сокровищ, которые выставлялись тут же рядом с погребенными, причем погребенных иногда просто клали на ложе. Ну, возможно, что они были завернуты в ткань. Интересно то, что в одной из гробниц, которая называется гробницей щитов и кресел, здесь кресла и щиты были просто высечены на стенах, такие рельефы. В конечном итоге, к 4-му столетию, в Чиравитери была сделана гробница рельефов, которая вся была покрыта рельефами в виде вещей, вывешенных на стенах. Там оружие, разнообразные какие-то культовые вещи, и даже некоторые домашние животные были изображены. Но идея эта появилась много раньше. Зачем были нужны кресла в гробнице? Неужели кто-то хотел посидеть там внутри? Нет, конечно. Поминки справлялись снаружи. Иногда вот в Ульче обнаружен гигантский тумулус, где снаружи просто настоящее помещение с несколькими рядами, видимо, для празднования грандиозных поминок по какому-то царю или очень знатному человеку. Но внутри что-то на этих креслах стояло. Или сидела. Например, в одном случае там были обнаружены фигурки сидящих женщин и мужчин. То есть обязательно должны были быть персонифицированы те люди, которые были захоронены в гробницах. Еще одним видом украшения гробниц были росписи. Расписывать гробницы пытались везде. Самая ранняя роспись, тоже 7 века, была обнаружена в веях гробницы рычащих львов. Ой, видели бы вы этих страшных животных. Вы бы, конечно, рассмеялись. Львы просто изображены, какие 8, такая круглая голова, круглое туловище, какие-то невнятные лапы, хвостик, глаза перенесены на одну сторону морды, язык изображен треугольным сбоку. Ну, такие вещи встречаются и на греческих геометрических сосудах. Это, в общем-то, не новость. Все это довольно грубовато покрашено, выглядит просто очень смешно. Часто изображались и уточки, видимо, по той причине, что водоплавающие птицы традиционно считались связанными с миром мертвых. Но местом, где действительно расцветет роспись, становится Тарквинии, на плоскогорье, расположенном через небольшую долину от города. Кстати, удивительным образом на этом плоскогорье сейчас стоит современный город Тарквиния. Там был помещен некрополь. изначально тоже насыпали тумус, но снизу не строили склеп, а как бы заглубляли его в слой известняка. Как правило, склепы однокаменные, просто одна комнатка. Иногда могут быть четыре, то есть во все три стороны, во всех трех стенах, кроме входа, есть выходы еще в другие комнатки. Но это большая редкость. Преимущественно одна, ну, две комнаты. И стены их расписывались. Росписи в Тарквиниях появляются в VI веке до нашей эры, и они довольно стандартные. То есть снизу, на расстоянии сантиметров 50 от пола, как правило, изображается поверхность моря, над которым прыгают дельфинчики. Иногда это море поднимается выше, и есть гробница охоты и рыбной ловли, где оно изображено по всем стенам гробницы, и в нем плавают люди, ловят рыбу, пращник охотится на птиц, но все-таки обычно море остается снизу. На основной линии стен изображается пир. Здесь есть музыканты, танцоры. Интересно то, что пир всегда происходит на фоне зелени. То есть везде есть деревца, украшенные лентами или гирляндами. Здесь можно увидеть и соревнования. В некоторых случаях ложе только одно. Вот, например, в той же гробнице охоты и рыбной ловли. Там сверху, вот в пространстве, на таком фронтончике фактически, получившемся под двухскатной крышей, изображена пара, лежащая на ложе, и несколько слуг, которые за ними наблюдают. И флейтист, и девушки, которые плетут гирлянды. Очень эффектное изображение. Многоцветное, яркое. Бывают и другие сюжеты. Как я говорил, вот иногда здесь охотятся. Иногда бывают плакальщики. Иногда изображаются какие-то актеры. Сверху, под воображаемой балкой, которая нарисована просто на потолке, под нее как будто ставятся подставочки на стенах. Они просто рисуются, и по краям них обычно какие-то существа. Там, например, в гробнице львиц — это львица и леопардесса, или, не знаю, леопардиха. Или могут быть какие-то морские коньки, все что угодно. Но пиры эти и развлечения, показанные на стенах, столь яркие и разнообразны, что от них не устаешь. Их продолжают изображать и позже, вплоть до 3 века, до нашей эры. Интересно, что на одной из гробниц, так называемой гробнице быков, изображены люди, занимающиеся сексом. Дважды всплывают такие сексуальные изображения в украшении гробниц Тарквиний, и в одном случае это, безусловно, люди, которые находились на пиру, потому что у них на головах венки. Вот и задумаешься, может быть, слова римлян о развратности этрусков не такая уж и фигура речи, но эти гробницы уникальны, и, в общем, не так легко интерпретировать причины таких изображений, потому что было бы это рядовым явлением, такие изображения помещали бы везде. Расписные гробницы в VI-V веке и в IV, конечно, появляются не только в Тарквиниях. Есть, например, в Клузии гробница обезьянки. Там действительно изображена обезьянка на веревочке и различные спортивные игры. Есть такие гробницы и в некоторых других местах. Интересно то, что в Клузии, где было принято сожжение, история идет немножечко другим путем. Здесь тщательнейшим образом делаются урны, в которые помещается прах умерших. Интересно, что этим урнам изначально придаются человеческие черты. То есть это не просто сосуд с крышечкой, а крышка делается в виде головы человека. Причем, возможно, даже с некоторой портретностью. Одна из таких крышек урн даже находится в коллекции Эрмитажа. Это довольно редкая вещь. Но сам сосуд тоже изображает человеческое тело. Иногда на нем будут изображены ручки, иногда в ручки сосуда вставлены отдельно сделанные и обожженные глиняные руки. То есть, если человека сжигали, он должен быть все равно как-то видим. В гробницах часто ставили кресла. Помните, я говорил о фигурках, которые сидели на креслах гробницы в Церре? Ну, к сожалению, от деревянных кресел редко что-то остается, хотя в Эмилии-Романии, в регионе вот недалеко относительно от Болонии, были найдены остатки деревянного кресла, которое удалось восстановить. Но это просто повезло. Водоносный слой сохранил дерево. Обычно оно не сохраняется. Но сохранились металлические части, и, войдя в гробницу, можно было увидеть вот такие урны, оставленные на креслах почетных людей. Конечно, иногда урнам просто придавалась форма домика или саркофага. Этрусский саркофаг вообще обычно изготавливался как нормальный саркофаг, прямоугольный, с гускатной крышей. Саркофаги могли быть деревянные, даже покрытые серебром, есть такой случай, или сделанные из бронзы, это очень большая редкость, но, как правило, их делали керамическими. Саркофаг должен был вмещать в идеале человеческое тело. Естественно, сделать такой огромный глиняный гроб непросто. Он может треснуть в момент обжига. Ничего, это не останавливало этрусков. Они, видимо, путем проб и ошибок делили его на две части. То есть две части крышки, две части нижней части саркофага. Их соединяли вместе, видимо, деревянными такими штифтиками или пластинами в виде так называемого ласточкиного хвоста. Выглядит как песочные часы по форме. Потом склеивали. Ну, сейчас мы, естественно, не видим этих пластин, потому что они полностью распались. Но, конечно, саркофаги выдавали целыми. На крыше их могли помещаться какие-то изображения. Ну, например, львы, как на крышу храма. Но удивительная традиция возникла в Церре. Здесь найдены два саркофага. Один из них находится на вилле Джулия в Риме, а второй в Лувре, крышка которых украшена изображениями возлежащих мужчины и женщины, скорее всего, мужа и жены. Сделаны они чрезвычайно тщательно, кисти рук отдельно. Причем в руках у них, скорее всего, были настоящие глиняные или стеклянные сосудики, которые изображали, как будто они друг друга поливают ароматическими маслами. Они изображены в одежде, женщины и в сапожках, и в шляпке. Саркофаг, который находится в Лувре, раскрашен, хотя он менее изящен по работе. Это потрясающие глиняные скульптуры. Такие саркофаги называются супружескими. Причем интересно то, что саркофаг, который найден в Лувре, он носит следы реставрации. Согласитесь, это довольно редкое явление. Давайте подправим что-то, дедушкин гроб развалился. Но, видимо, в той гробнице, где стоял этот саркофаг, он был главным таким основной доминантой, стоял в центре, наверное, купленный основателем гробницы. И после того, как он развалился, ну, то ли вот эти выпали или сгнили деревянные соединительные части, может быть, землетрясение произошло, но, тем не менее, хозяева гробницы, видимо, дальние родственники умершего, предпочли этот саркофаг починить. Вот такой удивительный момент. Надо признать, что иногда персонификация умерших делалась вообще отдельно. В Вульче была найдена удивительная гробница, где руки были сделаны из бронзы, голова в виде шара, тоже бронзового, но полого внутри. Сами фигуры деревянные, они абсолютно абстрактные. Причем одна из фигур стояла в маленькой колеснице, выглядевшей как игрушечная. Но это не колесница для ребенка, она была сделана специально для этого умершего. То есть умерший должен быть обязательно виден, либо изображенный в гробнице, либо в виде крышки саркофага, либо в виде урны. Гробницы были и других типов. Например, под Орвьето найден некрополь Крочефисио дель Туфо, и там такой настоящий город мертвых, небольшие, как домики, один к одному стоящие, сверху засыпанные землей. То есть у них есть каменное перекрытие двускатное, но сверху земля, потому что это как бы такие соединенные тумулусы. Над каждой гробницей у двери надпись «Кто там похоронен?», а сверху стояли циппусы. Циппусами назывались своеобразные этрусские надгробия. Они иногда цилиндрические, иногда это прямоугольное основание, и сверху лежит шар. Некоторые просто буквально фаллические. Циппусы просуществуют до самого конца этрусской культуры. Ну, буквально еще их находят в первом веке до нашей эры. Интересно, что циппус, видимо, был обязателен, и если человека хоронили в гробнице, то на нее сверху ставили циппус. То есть он стоял не над могилой непосредственно, а просто обозначал, что в этой гробнице он есть. Нужно сказать и еще об одном удивительном виде гробниц, который найден в некоторых местах в Этрурии, в первую очередь в Норции, а также в небольшом этрусском городке Кастельдассо. Там сделаны скальные гробницы. Для того, чтобы их сделать, выбирался обрыв с легким для обработки камнем. После чего из камня, прямо из стены обрыва, там иногда высекалось изображение двери, как двери в мир мертвых. Сверху была площадка, на которую ставились циппусы, и туда вела каменная лестница. Ниже, тоже из цельного камня, высекался такой навес с колоннами и крышей. К сожалению, эти навесы в основном развалились, ну, потому что известняк это не выдерживает. Но несколько навесов осталось, их можно увидеть. Вот. А под всем этим, вниз, делался узкий лаз, и там высекалось огромное пространство, такой склеп. Причем его можно было продолжать бесконечно, и иногда видно, как он все дальше и дальше уходил по мере увеличения умерших в этом роду. Это родовая гробница. С боков находилось множество таких приступочек, на которые ставились новые саркофаги. Иногда в гробнице может места до 40-50 таких саркофагов. Считается, что сверху на гробнице нужно было подняться по лестнице, чтобы произвести какие-то специальные поминальные действия. Снизу происходил погребальный пир. А во время погребального пира, по всей видимости, устраивались и игры в честь мертвых, и даже, может быть, некоторые подобия гладиаторских боев. Беда состоит в том, что до сих пор ни в одном этрусском городе не найдено ни палестры, в которой занимались спортом, ни ипподрома или стадиона, где могли быть колесничьи игры. Ученые предполагают, что сами этруски не занимались спортом, они только смотрели на то, как борются борцы, то есть профессиональные спортсмены. А колесничьи бега организовывались вне городов, на плоскогорьях, где можно было просто выгородить для этого место. То есть они делались по случаю, и для этого не нужны были специальные сооружения. Тем не менее, конечно, этрусские кладбища активно использовались, и там шла своеобразная культовая жизнь. Как написал один студент, но не уже известный ученый, на некрополе некого города жизнь била ключом. Безусловно, здесь было так же. В IV веке в изображение на стенах этрусских гробниц проникает совершенно ясная тревога. Появляются изображения смерти. Например, на гробнице Франсуа на одной стене изображено, как Целий Вибена, этрусский герой, и его товарищи убивают тех, кто их захватил. Там просто кровь льется ручьями. Во многих могилах появляется изображение персонажей из мира мертвых, Аита и Персепнай, или же, например, демонов Тухулка. Самая ранняя такая гробница – это, наверное, гробница голубых демонов в Тарквинии, где это происходит еще на рубеже 5-4 веков. Далее везде. Например, в Сартеана открыта гробница адской колесницы – Tomba della Quadriga Infernale. Там изображен пифон, страшный змей, существо потустороннего мира и такая непонятная дама очень сурового вида с рыжими волосами, мчащаяся на квадриге, то есть колеснице, запряженной 4 лошадьми, в клубах дыма, вызывающая в памяти Гекату, такую мрачную греческую богиню, связанную с похоронными ритуалами. Совершенно ясно, что окружающий мир был уже не настолько оптимистичен, и тревога о происходящем проникает и в мир мертвых. После IV века в основные этрусские центры попадают под власть римлян, и это приводит к тому, что кремация, то есть сожжение умерших, принятое преимущественно в Риме, хотя и не стопроцентно, активно распространяется и в Этрурии. Строятся большие гробницы, полные урн. Например, в Вольтерии, городе, где есть месторождение алебастра, делается огромное количество мраморных и алебастровых урн. Они маленькие, на крышке их изображение умершего или умершей, а снизу рельеф. Причем рельеф может быть совершенно не связан с полом и возрастом умершего. Там может быть изображена женщина, а снизу какая-нибудь схватка или Одиссей, проплывающий мимо сирен. Или, например, жертвоприношение, что угодно. Часто урнам придается вид маленького храмика с двускатной крышей, а на передней части пишется имя умершего. Этруски еще строят большие гробницы. Например, под Перуджей была найдена гробница Волюмниев этрусского рода с 10 комнатами, рассчитанная на длительное использование, но Волюмниям удалось поставить свои урны, рельефные, очень красивые, тоже с изображениями возлежащих умерших, пирующих наверху, только в одну комнату. А потом, видимо, род был вынужден покинуть Перуджу, не исключено, что из-за римских действий, только через несколько десятилетий там, видимо, хоронят еще одну даму, и все. Гробницы полны маленьких урн, и как бы вот это величие этрусских гробниц исчезает. Постепенно этрусские учатся у римлян, они начинают использовать как урны такие глиняные цилиндрические сосуды, чем-то, может быть, напоминающие даже современные урны для праха, и, как и вся их культура, постепенно смыкаются с римской традицией. И уже мы не можем отличить, кто же в Колумбарии в каком-нибудь этрусском городе или же в Риме, кто из них этруск, кто латин, а кто вольноотпущенник из греков, который стал здесь жить. Этрусская погребальная культура становится римской. Нам трудно сказать, что думали этруски о мире мертвых. Но, судя по изображениям, которые мы видим, умершим жилось там, если так можно выразиться, не так уж и плохо. Например, на гробнице голубых демонов в Тарквиниях мы видим Харона, он там переводчик, очень страшный, черный, такой демонический персонаж, который привез в мир мертвых новую партию умерших. И их встречают, с одной стороны, демоны страшные, со змеями, с ужасными лицами, а с другой стороны, другие умершие, которые, видимо, там уже присутствовали. Как кажется, этруски не видели в смерти, конечно же, ничего хорошего, и мир мертвых считали довольно плохим местом. Но все-таки умершие не становились там бестелесными душами, без воспоминаний, как это было у греков. Мир мертвых был таким миром чуть похуже того, который существует, но все-таки вполне возможным для проживания. К сожалению, без расшифровки этрусского языка мы вряд ли можем понять, что же там действительно происходило, по мнению этрусков. Кто же строил этрусские гробницы? Сказать об этом мы можем немногое, но судя по богатым росписям, точным пропорциям, это делали сами этруски, причем иногда, возможно, приглашая даже для этого греческих художников. Скорее всего, гробницы возводились специалистами, которые проживали в том же самом Церре или в Тарквинии или в Вольтере, в этих самых этрусских городах, и им помогали профессионалы, которые умели обрабатывать камень, строить каменные стены, а неквалифицированных людей или рабов использовали только для самой черной работы, вроде насыпания земли для кургана или передвижения тяжелых камней. Конечно, первые опыты монументальной росписи в гробницах выглядят очень забавно, буквально по-детски. Но вскоре влияние греческого искусства, а весьма вероятно и присутствие профессиональных греческих художников на этрусской земле, все изменило. Уже гробницы VI века выглядят расписанные уверенной рукой, и мы не увидим в них никаких ошибок в пропорциях или неверного изображения животных. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, расшифровщик Иван Воловик, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Арсен Степанян, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург. Если вам понравился курс Александра Бутягина, слушайте также его курсы о падении Помпей и о повседневной жизни Древних Рима и Греции.